709. Матерь Агни-йоги. Материя, из которой состоит физическое тело, ее атомы, не стареет и не болеет. Но человек все же стареет. Что же стареет, если в течение 7 лет материя плотного тела полностью обновляется? Все атомы заполняются другими, новыми, а хронические болезни, например, остаются. Что же такое болезнь и старение? Как выбрасывать из организма то, что болеет, и то, что стареет? Атомы меняются, а морщины остаются. Атомы другие, новые, а болезни старые. Как может дряхлеть тело, состоящее из недремлющих атомов? Об этом следует подумать и искать возможности продления жизни именно в этом направлении. Что же разрушается в больном организме, если атомы неизменны? Заболевшие клеточки состоят из не могущих болеть атомов. Где же та граница, когда не могущее болеть вещество переходит в могущее болеть? И может ли болеть тонкое тело, если даже оно поражаемо мыслью? И почему молодеет тонкое тело освободившихся от плотной оболочки людей? Почему перешедшие в тонкий мир еще продолжают ощущать боли? Вопросы эти ставятся потому, что на них можно будет добиться ответа, если мысль устремится к их разрешению.